Глава 28. Нина. Я была на ногах бог весть сколько часов. Мысли путались, да и слова на языке тоже. Домой я пришла пешком, утром уже. Поднялась, посмотрела в равнодушный глазок камеры, вошла к себе. Прямо в пальто упала на кровать. Уснуть бы. Похмелье уже отходило, но отголоски его тревожно постукивали где-то внутри головы, мешая сосредоточиться на чем-либо. Зазвонил телефон. Сначала я подумала, что Оскар, но он, наверное, все еще спит беззаботно, да и номер неизвестный. «Нина Андреевна?» «Да. Это Светлана, из больницы. Вы попросили позвонить, если я не станет хуже. Так вот, стало. Мне кажется, все решится уже днем». Я договорилась, Оскар заплатил, и ее не стали перевозить в хоспис, только усугубило бы состояние. Поэтому она осталась в больнице, несмотря на то, что никакое лечение уже не получала, лишь обезболивание. Я заставила себя подняться и сходила в душ. Стало немного легче. Черный кофе почти залпом, волосы до конца не досушила, просто свернула в пучок. Пусть. Еще пару дней назад Яна разговаривала и обнимала свою дочь. Сейчас же просто лежала, безутешно глядя в стену. Люди не должны умирать одни. Никто не должен умирать один. «Привет!» Я сказала это излишне жизнерадостно и сразу же рассердилась на себя за то, что мой тон был неуместен. «Этот день я проведу с тобой», — более спокойно подытожила я. Взгляд ее был затуманен сильными препаратами, но она все же нашла в себе сил проследить за мной взглядом. Губы чуть дрогнули. Попытка улыбнуться? Или невысказанные и никогда уже не прозвучащие слова? Я не знала, что делать. Когда бабушка умирала, я была слишком мала и испугана. Умирала бабушка, а в защите нуждалась я. Сейчас я села рядом с Яной, поправила плед, накрывая ее тонкие и иссохшие руки. Хотела помочь ей попить, но получилось едва смочить руки. «Я почитаю», — сказала я. «Ты не против?» Начинать роман, финал которого она никогда не узнает, было бы жестоко. Я прочла несколько рассказов. Сводку новостей. Выбрала из них только хорошие. В горле пересохло, я начала запинаться, а еще... Стыдно признаться, я ужасно хотела спать. Человек умирает, а я поспать мечтаю. Я налила себе чаю, вновь попыталась напоить Яну. Мои действия не несли никакого смысла. Зачем я вообще тут? Но уйти я не могла. В какой-то момент просто вырубилась, сидя на стуле и неудобно свесив голову. Надеюсь, не храпела и не пускала слюни. Проснувшись, спохватилась, схватила легкую, словно игрушечную женскую руку, в которой уже не было тепла, и начала судорожно искать пульс. Я испугалась, что просто проспала ее смерть. Нашелся пульс далеко не сразу. Я хотела уже звать медсестру для фиксации момента смерти, а потом почувствовала почти неосязаемые толчки под сухой пергаментной кожей. Яна была жива. Через несколько минут она открыла глаза, нашла меня взглядом, прохрипела что-то в попытке сказать. «Тише, тише», — попросила я, — «не трать силы». Там, в этих красивых глазах, таких огромных на похудевшем лице, билась жизнь, запертые в клетке немощного, умирающего тела. Мне вновь стало страшно, даже мурашки по спине побежали. Я вдруг испугалась самой смерти, хотя всегда равнодушно ее воспринимала, как нечто само собой разумеющееся. Испугалась, что буду такой же слабой, беспомощной, не в состоянии даже сказать слово. Сказать она смогла. «Юля», — едва слышно прошептала она. «Моя Юля». Я склонилась к Яне, обхватив ее ладони, приблизилась к ее лицу. «Я соберу ее», — жарко зашептала я. «Я куплю ей платье, как у принцессы, прямо до пола. Она будет самой прелестной. Мы поедем с ней на море. Будем гулять по пляжу и кидать камешки в море. И я буду рассказывать ей, как ты любила ее, как ты хотела быть с ней. Лгать умирающему человеку горько и как-то правильно. Я могла дать ей хоть толику покоя в ее последние часы. Юлю я забрать не могла, а вот врать умела филигранно. Я столько лет только этим и занималась. После полудня Яна провалилась в небытие. Меня, наконец, отпустила сонливость. Я придвинула обогреватель ближе к постели больной, накрыла поверх пледа больничным одеялом. Иногда Яна лежала так тихо, что я вновь и вновь искала пульс на ее запястьях. Иногда тихонько хрипела, И каждый из этих хрипов казался последним. Света говорила, что ее не станет днем. Как бы цинично ни звучало, но взгляд у нее наметанный. Она каждый день наблюдает за тем, как утекает в сражении с болезнью человеческие жизни. Однако немного она ошиблась. Яна сражалась за себя до последнего и покинула нас ближе к полуночи. Когда я поняла, что здесь, в этой палате, больше нет ее, я просто сидела молча несколько минут. Затем поправила на голове Яны косынку. Яна была такой красивой. Думаю, это имело для нее значение. Сейчас, когда боль отпустила ее навсегда, черты лица расслабились умиротворенно, отчасти вернув девушке ее прежнюю красоту. «Света!» Я подошла к посту, разбудила задремавшую медсестру. «Яна умерла. Что делать дальше, я не знаю». «Ты сделала все, что могла», — мягко ответила она. «Иди домой и спи. Я позвоню тебе утром, перед тем, как сдать смену». Я вышла на улицу. Ночь, спокойно. Но в больницах всегда кипит жизнь. Люди не выбирают времени, чтобы рождаться и умирать. К приемному покою подъехала машина скорой. Фельдшер отправилась сопровождать пациента, а водитель вышел из машины и закурил. Я не любила курить. Не любила горький сигаретный дым. Но тогда, в юности, когда испытывала свою жизнь на прочность практически всеми способами, я курить пыталась. Не понравилось. А сейчас вот захотелось. И чтобы на губах так же горько было, как внутри, в самой сердцевине меня. «Дашь сигарету?» — спросила я у водителя. «Молодой совсем парень, едва за 20. Хреновый день. А когда не хреновый?» «Ваша правда». Сигарету он мне протянул, прикурил. Сигарета была неправильная, оставляла на языке вкус сладкой перезрелой вишни. Я все равно старательно курила, кашляла, глотала сигаретный дым и все думала, заплакать бы. Но заплакать не получалось. Вишневая сигарета, скуренная на 2/3, была брошена в урну. Там зашипела сердито, упав в наметенный снег. Я не вызывала такси. Автобусы уже давно не ходили. Я не знала, куда иду, но все же пошла. Пройти удалось 10 метров. Машина, прежде мирно прячущаяся на заполненной тенями парковке, тихо тронулась и остановилась рядом со мной. «Ну?» — раздался голос изнутри. «Мы долго ждали, пока умрет твоя подружка. Потом, пока ты докуришь. Теперь садись, дочка». Я оглянулась. Кругом ночь. Освещенный козырек приемного покоя. Возле него мнется с ноги на ногу молодой совсем паренек, угостивший меня сигаретой. Крикнуть? Позвать на помощь? Они молодые и смелые, храбро бросаются на помощь. Они еще верят в справедливость. И я не хочу быть той первой, кто лишит его этих иллюзий, оставив переломанным на больничной кровати. Жалеть они его не станут, и я послушно сделала шаг к открытой двери автомобиля. «Окей», — сказала я. «Поехали. Я как раз совершенно никуда не спешу».